Михаил Копелькин, Сергей Карелин. Барон Дубов. Том 10. Глава 1. Один мудрец, которому я теперь очень хотел дать леща, сказал: «Бойся своих желаний». Что тут ответишь? Накаркал, блин. Хотел поехать в столицу. Вот и поедешь. Спасать императорский двор. Почему я? Потому что император почувствовал мою возросшую силу. Это мне еще царевич Паша сказал перед своим отбытием обратно в Петербург. То была одна из причин, по которой его отправили мне на подмогу. Да, про монстров они тоже знали. Так вот, сыграла моя ставка. Тот, кто убил моего отца, пытался убить меня и Верещагина, светлейший князь Деникин. И он с верной частью своих дружин пошел свергать императора. Какие-то там проблемы возникли с боеприпасами в его крепостях и другой поддержкой имперской армии. На мой взгляд, это не повод называть царя предателем и самозванцем и бросать свои позиции на съеденье, в буквальном, между прочим, смысле саранче, и идти на столицу воюющего государства. Решение максимально тупое, если, конечно, не брать в расчет другие, скрытые мотивы. Но в политике я все равно, что олень на болоте. Тону, ни хрена не понимая. Так что с политикой пусть политиканы разбираются. Суть в том, что, как объяснили мне князья Тарасов и Мечников, дружины Деникина сдерживали саранчу на самом протяженном участке западной границы. Императору пришлось срочно перемещать все свободные войска, чтобы заткнуть эту гигантскую дыру. Даже несколько армий сняли с границы с османами, где скоро грозили развернуться боевые действия. Короче, Деникин выбрал момент для мятежа самый удачный. Будто подсказал кто. Хотя он же светлейший. Знает, что к чему внутри страны. Поэтому император послал за теми, кто ближе всех и готов к бою. А это я да князь Мечников со своей дружиной. Нефиг было становиться сильней, как говорится. Но мне это даже на руку. Отличный повод поквитаться с князем, убившим моего отца. То, что это он, у меня теперь никаких сомнений не осталось. Только понять бы, зачем. Ладно, спрошу, когда сожму его горло в своем дубовом кулаке. Главное не переборщить, а то падла говорить не сможет. Чего доброго вообще помрет. Сейчас же армия Деникина шла к Петербургу, практически не встречая сопротивления. Имперские войска пытались помешать, но оказались слишком малочисленны. Зенитки Деникина сбили несколько дирижаблей, и верная царю армия отступила. Столица готовилась к обороне. Поэтому я согласился, а вместе со мной согласились и все остальные, девушки и Верещагин. Марина Морозова рвалась с нами, но ее я оставил разбираться с поместьем. Управляющая она или кто? И Никон туда же со своей Мишуткой. «Ваш благородь», — почти рычал он, — «позвольте нам помочь вам. Это же надо. Предать царя и отечество. Да мы их с моими парнями и Мишуткой сами порвем». После моих зелий он сам и его люди исцелились и побочно стали сильнее. Теперь рвались в бой опробовать свои новые силы. Но взять их с собой означало оставить поместье без защиты. Похлопал воина по плечу и приказал заняться зачисткой баронства от монстров. Остатки армии уже снялись и отбыли по направлению к столице, не закончив работу. Мои земли оставались опасны. Зачистка лесов от монстров — отличная работенка для моей маленькой дружины. В конце концов, Никон согласился с моими доводами. Особенно, когда Марина шепнула ему на ухо, что со мной спорить бесполезно. Да с его дедом и отцом тоже спорить было, все равно, что в песок воду лить. Бассейна не получится. Тихонько крякнул Никон в ответ, но я услышал. Вы уверены, что нам стоит лететь на этом? С легким пренебрежением князь Тарасов покосился на мой дирижабль. Его слегка потрепало во время битвы, так что баллон пестрел разноцветными заплатками, а корпус — приваренными листами железа. Мы стояли у подножия небольшого трапа, ведущего в гондолу. «Дамчит быстрее, чем любой ваш дирижабль», — отвечал я, наблюдая за погрузкой. «Правда, Агнес?» Гоблинша оторвалась от махинации с одним из двигателей. Что-то она там приваривала, и вспышки ощутимо били по глазам. «Еще как!» — горячо заявил Агнес. Выглядела она слегка безумной. Глаза широко раскрыты, губы растянуты в улыбке, волосы всклокочены. «Я приделала турбины, чтобы мы могли лететь, когда летим!» «Да, его дубейшество домчит нас до столицы в мгновение ока. Хотя ладно, не так быстро. Но если вы медленно моргаете...» «Вась», — опасливо позвал я проходившую по трапу княжну. С кошачьей грацией она спланировала с трапа и подошла ко мне, едва касаясь ногами снега и не оставляя следов. «М?» — лукаво глянула она на меня. В последнее время женственности в ее поведении заметно прибавилось. И в движениях тоже. Особенно в движениях. Любо-дорого посмотреть, как изящно она двигалась. «Заберу, Агнес, все запасы кофе. Кажется, ей хватит», — тихо сказал я. Агнес в это время опять что-то варила, хихикая и разговаривая сама с собой. Кажется, не только ее инсект, но и талант изобретателя вышел на новый уровень. Погрузившись на дирижабль, тут же стартовали. Поднялись в небо. Включились двигатели, и судно пошло на северо-запад. Сначала медленно, затем с вибрацией и гулом врубились реактивные двигатели «Агнес». Ускорение вжало меня в стальную переборку капитанского мостика. Остальные пассажиры и члены экипажа тоже качнулись, а «Агнес» только крепче схватилась за штурвал. Внизу проносились верхушки деревьев и полоски дорог. «Что ж, беру свои сомнения назад», — улыбнулся Евгений Михайлович, довольный скоростью. «Где здесь гальюн?» — выдавил позеленевший князь Мечников, пробегая мимо меня. Но в гальюн уже целая очередь была. В трюме разместили два взвода солдат с техникой и оружием, больше просто не влезло. Их тоже укачало на такой скорости. «Сколько у нас времени?» — спросил я князя Тарасова. «До того, как Деникин дойдет до Петербурга». «Не больше 3 дней», — отвечал он. «Дружины Деникина растянулись. Сейчас их движение замедлилось, чтобы подтянуть тылы. И сколько у него войск? Около 30 000 отборных бойцов с разнообразной техникой. Даже танки имеются. А у императора? Несколько гвардейских полков и гарнизон города. Не больше 8 000 человек. Как-то маловато для такого большого города», протянул я, усаживаясь у одного из больших обзорных окон впереди. Внизу шли боевые порядки дружины Мечникова, тоже двигавшиеся в столицу. Мы быстро пролетели над ними. Их тоже было немного. 1000, может, 1500. И прибудут в лучшем случае через 3 дня, к самому началу сражения за город. Так себе расклад. А аристократы? Повернулся я к Тарасову, стоявшему рядом. Он встал у окна напротив, оперевшись на трость. Дирижабль уже набрал скорости князя, лишь слегка покачивало. «Кто-то встанет на защиту города и, скажем так, отечество в лице императора, но большинство предпочтут отсидеться и посмотреть, кто окажется у руля страны. В последний момент, когда победитель станет очевиден, примкнут к нему». «Столичное дворянство во всей красе», — буркнул я. «Измельчал аристократ. Таков удел всех людей. Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена, а хорошие времена, в свою очередь, порождают слабых. Последние несколько десятилетий были относительно спокойными, даже процветающими, я бы сказал. Теперь мы пожинаем плоды нашей природы». Закатное солнце окрасило верхушки заснеженных деревьев внизу сочно-оранжевый цвет. Как и небо. Мы летели прямо в огненный шар, заливавший вибрирующую гондолу светом. Какое-то время Тарасов молчал, а потом вдруг произнес. «Может быть...» Я удивленно вскинул бровь. «Может быть, будь на троне другой человек, более жесткий, более целеустремленный». «Странно слышать столь крамольные речи от первого советника царя», прямо сказал я. «Хоть и первый, я всего лишь советник. Решение принимает государь. Его решения дали стране несколько десятилетий процветания, вы сами это сказали». «Да, вы правы», — легко согласился Тарасов. «Приятно видеть, что, несмотря на все, на ваше происхождение, на отношение аристократии к вам, в глубине души вы остаетесь верны Отечеству и Императору. Император и Отечество — это нечто большее, чем просто люди. А люди — это люди», — пожал я плечами. «Не стоит их грехи перевешивать на императора или государство или еще кого-то. Так только дети делают. Ищут виноватых в своих проблемах на стороне. Кого угодно, лишь бы не брать ответственность за свои жизни на себя. Как бы другие аристократы не относились к Быстрюку, вроде меня, это их проблема и их вина. Я просто помогаю донести эту мысль до них самих, если они напрашиваются. А царь — нормальный мужик. Может быть. Снова начал крутить свою шарманку Тарасов. А на губах заиграла поотечески добрая улыбка, будто он меня проверял на вшивость. Может быть, будь рядом с императором больше таких людей, как вы, барон Дубов. Мое предложение о титуле князя, что я сделал вам на балу в честь дня рождения государя, все еще в силе, ваше благородие. Нет уж, мотнул я головой. Я еще не стал официально бароном, а уже по горло сыт дворянскими разборками. Стойте, господин Дубов, удивился князь. А вы разве не в курсе? О чем? О еще одном мятеже? Нет. Готов указ императора о присвоении вам титула барона официально, в обход некоторых процедур. Тарасов скользнул взглядом на сгрудившихся с другой стороны капитанского мостика девушек с Верещагиным. Мои сокурсники. Вот что он имел в виду. Вы говорите об учебе в академии? Я думал, что его высочество Павел вам все рассказал. Будто сожалея о непрозорливости царевича, сказал князь. Да, вам не обязательно будет заканчивать Пятигорскую академию и какую-либо другую. Один росчерк царского пера, и вы будете бароном. Тарасов ставил передо мной старые вопросы на новый лад. «Если пожелаете, будучи бароном, сможете жениться на одной из ваших подруг?» Он снова скользнул по ним взглядом. «Или на всех сразу?» Я молчал. «Я вижу, как они вам дороги», — говорил Тарасов. Взглянув на девушек в очередной раз, я и сам это понял. Я к ним привык. Они вносили в мою жизнь сумятицу и кучу проблем, но я как будто сам уже без них не мог, без их проблем. «А там и до княжеского титула недалеко», — продолжал князь. «Совсем скоро, как вы догадываетесь, освободится место в совете князей». Тарасову я зачем-то был очень нужен среди светлейших. Как свой человек? Или по другой причине? Не знаю, лично мне этот титул и даром не упал. И подачки мне не нужны. Мы и так идем на помощь императору. Я делаю это не ради титула. Бароном я стану в положенный срок. Резко ответил я, вставая. Дал таким образом понять, что разговор окончен. Тарасов лишь хмыкнул в ответ, пожал плечами и сел на одно из свободных кресел, прикрыв глаза, словно погрузившись в медитацию. Я же отошел к девушкам, достаточно громко шушукавшимся между собой. «Блин, как можно идти против своего господина?» — перечитала Вероника, уминая сочную жареную курочку. «Да, еды мы с собой взяли в дорогу, на всякий случай. И у синеглазки он уже наступил. Я бы ни за что не пошла». «Конечно, ты же любишь своего господина», — хмыкнула подкачанная красотка Лакросса и перекинула одну ногу через другую, демонстрируя шикарные бронзовые бедра в гетрах. «Меня больше беспокоит, что этот мятеж коснется простых граждан», — отвечала Лиза, накручивая на пальчик пепельный локон. «Это же какой стресс! Один из самых верных князей и воинов императора вдруг обращается против него же. У простого человека вся система ценностей может рухнуть. А это все равно, что одну ногу потерять. В психологическом плане. После такого тяжело оправиться». «Лучше переживайте о себе», — добавила драматизма Маша. «В таком бою можно и погибнуть». «Мы сразились с ордой монстров с севера и не погибли», — мягко возразила княжна. «Почему мы должны погибнуть сейчас?» «Маша права». Мрачное настроение передалось и Верещагину, вновь спрятавшему обожженное лицо за белой маской. «Сколько врагов в этот раз? 20 тысяч? 30? Монстров столько не было. А это обученные войска, которые сражались с саранчой. А сколько нас? Всего лишь 8? 9. Поправила его подошедшая чуть раньше меня графиня Вдовина. «Вам же нужен духовный практик, верно?» «Эта битва будет легендарной», — горячо заявила Лакросса, топнув ногой. А Маша странно посмотрела на Вдовину. Все то время, что графиня и Дриада гостили у меня в доме, они обменивались настороженными взглядами. И это мне не нравилось. Так смотрят друг на друга враги, поджидающие момента для атаки, Думаю, Дриада просто чувствовала, кто перед ней. А может и нет. В любом случае, сейчас не время для конфликтов. «Так, отставить панику», — жестко сказал я. «Никто не погибнет. Вы стали сильнее, значит, и ранить вас будет тяжелее. Если вы, конечно, специально не подставитесь». «Не подставитесь же, правда?» Нестройный хор голосов заверил меня, что не подставится. «Не слышу», — недовольно прорычал я. «Не подставимся», — закричала Агнес со своего места у штурвала. «Ну да, ее шестью руками и шестью пулеметами в них попробуй еще достань». Но ее энтузиазм передался и остальным. «Не подставимся», — хором заявили все, кроме графини Вдовиной. Рыжая опять накуксилась. «Боевой дух — это похвально, конечно, но при таком численном превосходстве, может, у тебя есть план? Или хотя бы рисунок плана?» «Я слышала, что сказал его сиятельство князь Тарасов. Нам могла бы помочь столичная аристократия, но они будут выжидать победителя. Значит, покажем им, за кем будет победа. В конце концов, с нами сам император и его царевичи. С дюжем». «Если Коля что-то решил, то все», — экспертно заявила княжна, приобняв меня за руку. «Проще поезд с рельсов столкнуть, чем его переубедить». «И вообще», — продолжал я. «Сначала посмотрим, чего от меня, а значит, и от вас хочет император. Вряд ли, конечно, оставит нас в тылу, но и в гущу сражения тоже не бросит. В этом нет смысла. Мы же пока только вчерашние студенты, и боевого опыта у нас нет». «Но, господин», — возразила Вероника жирными губками после курочки, «мы же вместе прошли столько сражений». «Да, но не в составе крупного боевого соединения. Это совсем другой опыт. Воевать — это вам не пятую точку жабе Лизуну подставлять». Лакросса при упоминании жаб с турнира Кикимора, которые ей прожгли слизью одежду в самых интересных местах, смущенно покраснела. «Нашел, что вспомнить», — буркнула она. «Но ты прав». Воспоминания о жабе немного увели разговор в сторону, и панические настроения окончательно исчезли. «Вот и славно, вот и хорошо. Никого из них под удар подставлять я в самом деле не собирался». Подойдя к Агнес, узнал, что лететь нам еще несколько часов. «Не искри, Коля. К полуночи будем точно», — заявила, закусив язык гоблинша, увлеченно борясь с воздушными потоками. Благодаря ей наш дирижабль превратился в уютную, скоростную, но неуклюжую торпеду. Из кают-компании, что находилась уровнем выше, спускалась по крутой лестнице заспанная графиня Кремницкая. Она себе устроила небольшой отпуск и активно отсыпалась. «Доброе утро, Николай», — улыбнулась она. Выглядела Кремницкая посвежевшей. «Еще и отъелась у меня в имении на мясе убитых монстров. Худоба немного ушла, и в нужных местах прибавилось мясца. Она оказалась очень красивой девушкой с мраморной кожей». «Добрый вечер, Марфа Васильевна». Я подал ей руку, помогая спуститься с лестницы. «Скоро будем на месте. Но прежде чем сойдем с борта, у меня есть к вам просьба». Я кратко изложил ей суть дела. «Хотите, чтобы я для вас нашла герцога Билибина?» — уточнила она. «У меня есть и своя работа». «У меня самого не будет времени заниматься его поисками. Я хочу узнать, что точно было в том сгоревшем послании. Есть некоторые подозрения, но мне нужна уверенность. Герцог давно не выходил на связь, и найти его в ваших интересах, а то послание может быть связано и с вашими делами. Я даже уверен, что оно связано. Поэтому у меня плохое предчувствие». «Предчувствие?» «Слишком долго о герцоге ничего не известно. Я боюсь, что он в беде». Графиня ненадолго замолчала, спрятав руки в карманах плаща. «Хорошо, я найду герцога. Или найду то, что он искал, и это выведет на него. Но вы будете мне должны, Дубов. Если послание и правда связано с заговорами вокруг императора, я буду вынуждена провести допрос». Графиня скользнула по мне взглядом сверху вниз. «Да хоть с пристрастием, если это поможет найти убийц моего отца», — хмыкнул я. Агнес ошиблась. Мы прибыли в Петербург даже раньше. К 10 часам ночи впереди показалось световое зарево города, а к 10:30 и он сам. Только с высоты полета дирижабли я увидел, насколько огромен этот город. Как мерцающая блестками клякса он расползся в разные стороны. А щупальца пригородов и соседних городов, сросшихся со столицей, простирались на десятки километров. Сейчас Петербург выглядел мирно. Его жители наверняка даже еще не подозревали об опасности, которая приближалась к ним с запада. Черт. И как император с таким крохотным гарнизоном собирается удержать город? Да тут миллиона солдат будет мало. Ладно, сам уже начал поддаваться панике. Усилием воли прогнал эти мысли, решив сначала узнать государев план. А уже потом можно будет паниковать. Да,